без всякого призыва, как только услышали, в чем дело. Исаулы привезли сыновьям Тараса благословение от старухи-матери и каждому по кипарисному образу из Межегорского киевского монастыря.